Шереметьево молодоженов встречали словно космонавтов, вернувшихся из глубокого космоса. Несколько джипов с охраной, родители обоих семейств и даже Бероев, нашедшие время в своем плотном графике. «Нам надо поговорить», — заявил он сразу, взглянув в горящие ненавистью глаза Артура. «Вспомните все подробности». «Олежек, зачем?» Нина долгие пару минут сжимала любимую девочку в объятиях. «Я разберусь по-своему». «Ты уверена, что это случайность?» Он видел, как на секунду сжались плечи бизнесвумен, отлично понявшей, о чем говорит друг семьи. «После. Дай им отдышаться», — отмахнулась она, расцеловывая лицо девочки, в который раз попросив. «Давай проедем в клинику, пусть хорошенько осмотрят». Олег стоял в нескольких шагах позади, сражаясь взглядами с Гиреевым-младшим, что-то объясняющим отцу. Он старался не смотреть в покрытое царапинами лицо крестницы жены, чего ему это стоило, знал только Бог. Она так и не ответила ни на один звонок, смешивая личные отношения с возможностью человека из органов помочь в беде. За любого ребенка-шатенки он готов перегрызть горло. Почти каждого нянчил с рождения и был на правах близкого родственника. Из общего ряда выпадал мексиканец Мануэль, которого приняли в семью почти трехлеткой, и Лиска. Его персональный кошмар и заноза в сердце, сопротивляться чувствам которой было непросто. Сейчас его душу разрывал гнев. Рыжика пытались похитить. ФСБшник не согласился с версией шатенки. Вряд ли ради изнасилования итальянец стал так рисковать. Если бы он мог отправиться на тот остров... «Куда сейчас?» Нина не хотела давить на детей, заметив между ними напряжение. «К нам, к вам». Она кивнула Гирееву-старшему и перевела взгляд на зятя. «Или домой?» «Домой», — ответила Лиска, мечтающая оказаться в тишине своей спальни. «Вечером соберемся и все обговорим». Голубые глаза с мольбой смотрели на родителей. «Хорошо». Нина пожала плечами, отвечая на красноречивый взгляд мужа. «Тогда ждем всех на ужин». Тося пообещала сюрприз. «Люблю ее кухню», – дал Гиреев согласие собраться у сватов. Его шеф безопасности, как и Бероев, уверен, что цель похищения жены сына – не изнасилование. Бывший депутат решил выяснить, с кем связан итальянец, по своим каналам. «Я тоже подъеду». Олег не упомянул, что будет женой, пытаясь избежать очередного скандала. Лиска торопила мужа, замешкавшегося с ключами. «Артур! Еще секунда, и я взорвусь». «Хочешь пить или писать?» Он пытался шутить всю дорогу, то и дело дотрагиваясь до руки или колена жены. «В том числе». Она принимала знаки внимания спокойно, без раздражения, но и не давая надежд. «Хочу под душ и завалюсь спать, хотя бы на пару часов». «Я тоже». Он замолчал, столкнувшись взглядом с серыми глазами улыбающейся домработницы, встречающей молодых хозяев в холле. «Нина Сергеевна попросила приготовить обед и дождаться вашего отца», — объяснила блондинка. «Он возвращается из Рязани и заедет сразу сюда». Алиска хмыкнула, с трудом пряча усмешку. Мама начала что-то подозревать и установила негласную слежку. С этим придется считаться. Она обернулась к Артуру, проговорив. «Я в душ, а ты в джакузи». Он с радостью принял ее игру и, чмокнув в щеку, шагнул мимо Татьяны, направляясь в столовую. «Я не против перекусить, ты как?» «Выпью кофе». Блондинка расцвела, предложив. «Нарежу пирог, он 5 минут как из духовки, и ростбиф уже готов». «Неси, что есть, соскучились по домашней еде». Молодая семья обедала за идеально сервированным столом, шутя и подначивая друг друга, старательно изображая счастливую пару. Артур ловил взгляды Лиски, всячески показывая свою любовь, но действовало это на нее раздражающе. Если бы кто-то мог подсказать, что жену нужно оставить в покое и дать перебеситься. Лиска хотела поскорее оказаться в спальне, чтоб осадить воспрянувшего духом мужа. Она решила немного покапризничать, чтобы сбить пыл активности предателя. «Артурчик, хочу фисташковое мороженое». «Сейчас, скажу Тане». «Если бы хотела получить из ее рук, не просила бы тебя», — надула она и без того пухлые губы. Он подскочил из-за стола, оставив недоеденным кусок ростбифа. «Сейчас принесу». Артур вернулся через минуту. В руках креманка с тремя зеленоватыми шариками, явно сделанными не им. Следом шла Таня, озвучив предложение. «Алиса Станиславовна может посыпать орешками, клюквенным соусом полить или шоколадом оформить». Рыжик, понюхав лакомство, скривила губы и проворчала. Что-то перехотела. Она подняла голову, умоляющим взглядом заглядывая в лицо блондина. «Наверное, на самом деле лучше шоколадного съесть, силы поднять». В этот раз Артур отправился на кухню не так рьяно, подозревая, что Лиска решила поиздеваться. Таня, как верный паж, шлепала вслед за красавчиком. Новую порцию холодных шариков Лиска даже не стала нюхать, а отодвинула в сторону с коротким «передумала». Зубы болят. Гиреев стоял так, что блондинка не могла его видеть. Покачивание головой и выданное губами «стерва». Алиса состроила невинные глазки. Реакция домработницы оказалась неожиданной. Она всплеснула руками, с умилением проговорив: «Алиса Станиславовна, вы беременны?» Как получилось, что именно в это время запах запеченного мяса ударил в ноздри, вызывая тошноту? Рыжик подскочила с места, рванув в ближайшую туалетную комнату. Все съеденное через секунды было отторгнуто измученным организмом. Она стояла на коленях перед белоснежным унитазом, судорожно вспоминая, когда цикл был в последний раз. Выходило, что больше месяца назад. За переживаниями, раздумьем, с кем провела ночь, свадьбой и самолюбованием она совсем позабыла следить за функциями организма. Лиска закрыла глаза, пока не понимая, как реагировать на неожиданную новость. В чувство привел голос Артура, нажавшего на слив бачка. Он поднял ее на ноги, развернул лицом к себе, совершенно не обращая внимания на запах и рвотные массы вокруг рта. «Ты понимаешь, что это меняет все?» Он покачал головой, процедив твердым голосом. «Я ни за что не оставлю ребенка». Она растерянно смотрела в карие глаза, еще не успев переварить новость, и чуть не ляпнула. «Возможно, он не твой». За всеми играми в обиженную недотрогу она так и не выяснила, с кем провела ночь накануне свадьбы. Спросить напрямую нельзя, чтоб не вызвать скандал, подставляя Олега. Оставалось лишь попросить. Нужен тест на беременность, и не один. Решать, что будет через неделю, пока преждевременно. Она уговаривала скорее себя, страшась узнать или не узнать правду. Свою судьбу повторять для малыша не хотелось. Это может быть последствием переутомления. Артур тоже выглядел растерянным, еще не понимая, готов ли быть папой, но остаться мужем Алисы точно хотел. Подобную возможность он ни за что не упустит. «Я в аптеку». «Закажи с курьером». «Нет, хочу узнать как можно скорее». Блондин чуть не бегом отправился к выходу, попросив: «Пей больше воды, а то будем ждать 3 часа, а нам на ужин». Он усмехнулся, представив счастливое лицо отца. «Порадуем родителей». На самом деле Гиреев очень хотел остаться один и подумать. Лиска умыла бледное лицо, выискивая еще незаметные перемены в зеркале, и, закрыв крышку унитаза, присела сверху, обхватив руками голову. 2 человека в большой квартире мечтали о тишине, каждый имея свой повод.